Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермол Алексеевич. Народ добр, но мало понимает. Ты дала им свой кошелек, Люба. Так нельзя. Так нельзя. Я не смогла. Я не смогла. Пожалуйте. Покорнейше прошу. По стаканчику на прощание. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйте. Что ж, господа, не желаете? Знал бы, не покупал. Но я пить не стану. Выпей, Яша, хоть ты. С отъезжающим. Счастливо оставаться. Это шампанское не настоящее, могу вас уверить. 8 рублей бутылка. Холодно здесь чертовски. Так не топили? И сегодня все равно уезжаем. Что ты? От удовольствия. На дворе октябрь. Солнечно и тихо, как лето. Строится хорошо. Господа, имейте в виду, до поезда осталось только 47 минут. Значит, через 20 минут на станцию ехать. Поторапливайтесь. Мне кажется, ехать пора. Лошади поданы. Черт все знает, где мои галоши. Пропали. Аня, нет твоих галош. Не нашел. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я тут болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы. Не знаю, что вот делать с руками. Болтаются как-то странно, точно чужие. Сейчас мы уедем. И вы опять приметесь за свой полезный труд. Значит, в Москву теперь. Да, провожу их в город. А завтра в Москву. Да. Что ж, профессора, наверное, не читают лекции. Все ждут, когда приедешь. Не твое дело. Сколько лет, как ты в университете-то учишься? Придумай что-нибудь поновее. Старой плоск. Знаешь, а мы, пожалуй, не увидимся больше. Позволь мне дать тебе на прощание один совет. Не размахивай руками. Отвыкни от этой привычки. Размахивать. И вот еще строить дачи. Рассчитывать, что из дачников впоследствии выйдут отдельные хозяева. Ну, рассчитывать так это тоже размахивать. как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая, нежная душа. Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу. А для чего мне? Не нужно. Ведь у вас нет. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот тут у меня в кармане. А вот калош моих нет. Возьмите вашу гадость. Зачем же вы сердитесь, Варя? Это не мои калоши. Я весной посеял маку 1000 десятин и теперь заработал 40 тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина? Так вот, я говорю, заработал 40 тысяч. И предлагаю тебе взаймы, потому что могу. Ну зачем же нос-то драть? Я мужик попросту. Твой отец был мужик, а мой аптекарь. Но из этого не следует решительно ничего. Да. Встань. Дай мне хоть 200 тысяч. Не возьму. Я свободный человек. И то, что так высоко, дорого цените вы все богатые нищие, она не имеет ни малейшей власти, да? Как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас. Могу проходить мимо вас. Я силен и горд. Человечество идет высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле. И я в первых рядах. Дойдешь? Дойду и укажу другим путь, как дойти. Прощай, голубчик. Пора ехать. Перед другом нос дерем, а жизнь, знай себе, проходит. Когда я работаю подолгу без устали, тогда мысли полегче. И кажется, мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Мама вас просит, пока она не уехала, чтобы не рубили сада. В самом деле, неужели не хватает такта? Сейчас, сейчас. Какие правы? Фирса отправили в больницу. Я утром говорил. Отправили, надо думать. Семен Пантелеич, справитесь, пожалуйста, отвезли ли Фирса в больницу? Я утром говорил Егору. Чего ж спрашивать-то? По 10 раз. Многолетний Фирс по моему окончательному мнению, в починку не годится. Ему надо к праотцам. А я ему могу только завидовать. Два несчастья. Кирса, отвезли в больницу. Отвезли. Отчего же письмо не взяли к доктору? Так надо послать вдогонку. Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним. Давай только с терпением. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете. Вы покидаете меня. Чего ж плакать-то? Через 6 дней опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим. Только нас видели. Даже как-то не верится. Вива ля Франс! Здесь не по мне. Не могу жить. Ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество. Будет с меня. Тушпла, ведите себя прилично. Тогда и не будете плакать. Пришлите мне из Парижа. Я так любила вас, Ерша. Так любила. Я нежное существо, Ерша. Идут сюда. Здесь селедкой пахнет. Через 10 минут будем в экипаже садиться. Mm-hmm. Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна. Тебя уже не будет. Тебя сломают. Сколько видели эти стены. Сокровище мое. Ты сияешь. Глазки твои играют, как 2 алмаза. Ты довольна очень. Очень. Начинается новая жизнь, мама. В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали. А потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже. Теперь я банковский служак. Теперь я финансист. Желтого в середину. И ты, Люба, как-никак выглядишь лучше. Это несомненно. Да, нервы мои лучше. Это правда. Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Девочка моя, скоро мы увидимся. Я уезжаю в Париж. И буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имени. Да здравствует бабушка. А денег этих хватит ненадолго. Ты, мама, вернешься скоро. Скоро, не правда ли? Я подготовлюсь. Выдержу экзамен в гимназии, а потом буду работать. Тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги. Мы будем читать в осенние вечера. Прочтем много книг. И перед нами откроется новый, чудесный мир. Мама, приезжай. Приеду, мое золото. Счастливая Шарлотта. Поет. Мой ребеночек, бай-бай. Замолчи, мой маленький. Мой хороший мальчик. Мне тебя так жалко. Так вы мне все-таки найдете место? Я не могу так. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь. Все нас бросают. Варя уходит. Мы стали вдруг не нужны. В городе мне жить негде. Надо уходить. Давненько не был у вас, прекраснейшая. Ты здесь, рад тебя видеть, громаднейшего ума человек. Возьми, получи. 400 рублей, со мной остается 840. Точно во сне? Ты где же взял? Фух, подожди. Жарко. События необычайнейшие. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину. И вам 400. Прекрасная, удивительная. Остальные за мной. Сейчас. Один молодой человек в вагоне рассказывал, будто какой-то великий философ советует прыгать с крыш. Прыгай, говорит, и в этом вся задача, вы подумайте. Воды. Слушай-ка, какие же это англичане? Сдал им участок на 24 года. А сейчас, извините, некогда, надо скакать дальше. Поеду к знайкому, к Кардамону, всем должен. Желаю здравствовать, в четверг заеду. Ух. Мы сейчас переезжаем в город. А завтра я за границу. Как? Почему в город? То-то я смотрю на мебель, чемоданы. Ну ничего. Ничего. Величайшего ума люди эти англичане. Ничего. Будьте счастливы. Бог поможет вам. Ничего. Всему на этом свете бывает конец. А дойдет до вас слух, что мне конец пришел. Вспомните вот эту самую лошадь и скажите, был такой-сякой Семен в пище, царство ему небесное. Замечательнейшая погода. кланялась вам, Дашенька. Теперь можно ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первый — это больной Фирс. Мама, Фирс уже отправили в больницу. Я же отправила утром. Вторая моя печаль — это Варя. Она привыкла рано вставать и работать. И теперь без труда она как рыба без воды. Побледнела, похудела. Плачет бедняжка. Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеевич. Я мечтала выдать ее за вас. И, да и по всему было видно, что вы женитесь.